Халид прислушался к затихающим в отдалении шагам, а потом подошел к столу и налил себе чашку густого турецкого кофе. Его отец по этому случаю вызвал бы слугу, но Халид был другим, и в этом заключались его проблемы. Его жизнь была ненадежным мостом между Востоком и Западом, как древний Константинополь, и на обеих сторонах он чувствовал себя чужим. Передумав пить кофе, он отодвинул чашку и потянулся к графину с ракией. Налив полрюмки прозрачной жидкости, добавив в нее воды, он осушил рюмку одним глотком, глубоко вздохнул, чувствуя, как огонь растекается по внутренностям. Да, все плохо обернулось. Американка ненавидит его. Что ж, этого и следовало ожидать. Всем известно, как независимы эти американцы и их женщины. Он предвидел такое, когда впервые увидел ее в султанском гареме и узнал, кто она. Халид налил еще немного обжигающего напитка и стал задумчиво покачивать рюмку. Конечно, завоевать огненную женщину непросто. Но Сара стоит того, чтобы за нее бороться, и между ними вспыхнет пламя страсти. Ему хотелось, чтобы Сара пришла к нему добровольно. В принуждении женщины нет победы. Такое годится только для трусов. Истинная победа мужчины состоит в том, чтобы поначалу равнодушная противница стала полной страсти возлюбленной. Но на это нужно время. Он должен был приобретать ее таким жестоким образом, но выбора не было. Если бы не действовал так стремительно, она, закончив свой визит в гарем султана, вернулась бы домой. И тогда он ее больше не увидел бы. А такое даже в мыслях не хотелось допускать. Халид должен получить ее. Бабка Халида сказала, что он околдован голубыми глазами, как когда-то был околдован его отец. Возможно, так оно и есть. Его дом полон женщин, но ни одна из них нежеланна, ни одна, кроме нее. Когда Халид впервые увидел Сару, в большом зале в Топкапи она смотрела на него с вызовом, не отводя своих глаз, не кокетничая, как все гаремные женщины. И он был покорен ею. Конечно, и Сара к нему неравнодушна, как бы высокомерно сейчас она ни держалась. Пусть пока она не признается себе в этом, но надо раздуть искру интереса к нему. А на это потребуется время, и прежде всего необходимо преодолеть ее возмущение тем, насколько бесцеремонно он ее заполучил. Сара горда и своевольна. Он и сам такой. Задача будет непростая. Если надоели покорные обитательницы гарема, за эту женщину придется бороться. Но какое удовольствие его ожидает, когда она, наконец, уступит. Халид допил рюмку и приложил тыльную сторону ладони к губам. Да, он хочет ощутить ее горячий жадный поцелуй. Хочет, чтобы ее руки судорожно обхватили его в порыве страсти, чтобы белое мягкое тело приняло его, как ножны принимают меч. Халид закрыл глаза. На лбу выступили капельки пота, руки сжались в кулаки. Он обязательно добьется своего. Мемтаз встревоженно встретила Сару в ее покоях, предназначенных для Икбал-фаворитки. Это были самые роскошные помещения гарема, которые уступали только комнатам родственниц Паши. «Что случилось?» — спросила служанка. «Ничего», — ответила Сара. «Ничего?» — изумленно переспросила Мемтаз. Рабыня Черкешенка, давно попавшая в Оттаманскую империю, помогала Саре одеться перед свиданием с Халидом и очень хотела, чтобы ее иностранка-подопечная оказалась на высоте. Паша смотрел меня, как призовую тёлку, купленную на сельской ярмарке, а потом отправил обратно, — объяснила Сар. — На сельской ярмарке? Ну, неважно где. «Он был вами недоволен?» — огорчилась Мемтаз. «Но вы так чудесно выглядите. Не понимаю, почему мой господин подумал, что сделал неудачный выбор».